Ah, ouais? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Александровна? Кто спрашивает? Меня зовут Наиля Александровна, являюсь сотрудником Восточного экспресс-банка. Судебный отдел взыскания. Как зовут? Вы Анна Александровна? Наиля Александровна. Фамилия? Нойкина. Что хотела? Анна Александровна? Я же сказала, да. Проблемы со слухом? Поняла вас. По поводу задолженности звоню вашей, по какой причине не оплачивается? На этой неделе вы уже превысили количество взаимодействий. Я не считаю нужным отвечать на ваши вопросы. Но вы же ответили на звонок. Да? Ну что, у меня что написано, что это звонит в Банк Восточный? Или что мне надо, не брать трубки или как? Смотрите, вам банк сейчас требует полностью досрочно закрыть сумму вашего долга. Это 20 384 рубля. До завтра оплата от вас поступит? Мне насрать. Так я вас спрашиваю, оплата от вас поступит? Я не вам ничего не спрашиваю, я не считаю нужным отвечать на ваши вопросы. Просто понимаете, в дальнейшем банк уже данное дело может передать насрать. У вас опять же дополнительные судебные издержки, сумма к оплате у вас увеличится. Насрать. За счет этих издержек дополнительных. Насрать. Может быть, занять попробуйте у кого-нибудь, оплаты поступят? Насрать. Вы понимаете, что вот так, как вы общаетесь, это все записывается? Насрать. Данные диалоги будут предоставлены в суде. Будет доказано, насрать, что банк пытается пойти вам навстречу, выйти из данной ситуации. Вы настолько глупы, каким образом... что вы даже не знаете, что записи телефонных разговоров в порядке гражданского судопроизводства не являются доказательством. Для того, чтобы записи разговоров являлись вещественным доказательством, они должны быть инициированы правоохранительными органами. И вашему банку нужно провести экспертизу, чтобы доказать, что вы действительно разговариваете, Анна Александровна. Я вам говорю, это все будет предоставлено. Да ты дебилка, ты даже не знаешь, как в судах происходит на самом деле. Ты вы сейчас под запись разговора оскорбляете. И даже не понимаешь, какой мир на самом деле. Тебе в скрипте написали эту чепуху, и ты даже голову свою не включаешь, а читаешь просто по бумажке. Это насколько надо быть амебной, бесхребетной, даже не иметь своего собственного мнения. Вы знаете все о законах, правильно я вас поняла? Вам известен закон про оскорбление, что вы да, не имеете известен. Права оскорблять? Что за это предусмотрен штраф. Все то же самое. Тебе нужно будет провести экспертизу, доказать, что это делать не я, понимаете, тебя это мои... оскорбила, потом написать заявление в правоохранительные органы, на что они вас будут, как вас будет дело по факту нарушения 5.61 КУАП. Мы встретимся с тобой в суде, и только суд скажет, чтобы я тебе выплачивала. Если ты докажешь, это будет, что знаете, это не я буду делать, это будет делать банк, представлять мои интересы. Угу. Так как я сейчас представляю да банк. Кому банк значит, уже будет нужна представлять в твоем мои банке? Интересы. Я 520 дней оскорбляю ваших сотрудников, ты поспрашивай там у своих маромоек, хоть один штраф так кто-то я получил. Я вижу, я вам говорю. Нет, пока не получили, все в ваших руках, вы к этому идете. Просто вы сейчас наговорите на дополнительные штрафы, конечно. И уже будет сумма гораздо больше, когда пройдет то, еще полгода, я пойму, что у меня не поступило никакого наказания за нарушение 5.61 КУАП, и ты будешь выглядеть дурой. Ты будешь засыпать и просыпаться, вспоминая, блин, меня оскорбили, а я даже не могу свои интересы защитить. Потому что банку твоему на тебя насрать. Вы не меня оскорбляете, вы... Насрать. Вы не меня оскорбляете, до меня ваше оскорбление абсолютно не доходит. Ну а я зачем ты тогда говоришь про 5.61 КУАП? Меня это не трогает. Зачем ты тогда говоришь о том, уже что? Статью так вам известно? Нет, ну вы понимаете, что вы говорите? Значит, тебе неприятно не это слушать? Раз ты меня решила нет, этой статьей мне просто нужно напугать, и чтобы я прекратила тебя оскорблять. А вы испугались? Ну, как видишь, нет. Так, а с чего вы решили, что я решила вас напугать? Ну а зачем, если тебе это плевать на мои... Это ваше субъективное суждение. На нет, мои если вы считаете, что я вас решила напугать, значит, вы... Не воспринимаешь. Значит, зачем ты сказала про эту статью? Слушала бы себе молча и все. Нет, вы говорите, если я хочу вас напугать, значит, вы испугались, если вы делаете такие выводы, что я пыталась вас напугать. Значит, вы потому испугались? Мне... Да, блин, поправь свою гарнитуру китайскую, в микрофон говори, тебя не слышно. Так вас, мне вас прекрасно слышно. Да, до этого говорится... разговаривал с людьми, все меня да, прекрасно слышали. Тебя слышат. Так я ничего не поправляла. Ага. Потом разговор послушаешь. Как я с вами общалась, так и общаюсь. И услышишь, как тебя было хорошо слышно. Так, вы каким образом, вы суда ждете или что? Вы каким образом ситуацию все вопросы в понедельник. Вы на этой неделе превысили количество взаимодействий. Так вы не взаимодействуете, вы только оскорбляете. Ну, приставом будете в понедельник рассказывать. Было взаимодействие, а не вы... было взаимодействия. А, то есть вы, смотрите, вижу, да, общались, сожгли кредитные договоры, чем это вам поможет? Все вопросы в понедельник. То есть общаться вы сейчас не намерены? Так, в общем, момент отказ вам от погашения ставили? На лбу его себе поставь. Пусть люди знают, кто... Так я у вас его тут представлю, то есть в дальнейшем мне банк будет уже в суд передавать данное дело. Абсолютно плевать. Смотрите, а не менее ежемесячного платежа у вас 1000 рублей в течение 3 дней до 10 числа включительно. Поступит от вас оплата? Все вопросы в понедельник. Так вы понимаете, что до понедельника уже дело может до суда дойти? Отлично. Я вас услышала, я тогда от вашего погашения ставлю, если... До 10 числа ну, включительно оплата от вас не поступит, от другого банку тебя передаст уже в суд, либо в стороннюю организацию. То есть это уже коллекторская организация, и выездные мероприятия да, по поводу слава вашей Богу, задолженности. Там хоть люди юридически грамотные с высшим образованием работают. Коллекторская организация вам звонить не будет, они будут вам уже по месту да, прописки пусть приезжать. Пусть приезжают юридически грамотные люди. Они знают, что такое 230-й федеральный закон, как нужно работать при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Пусть, это прекрасный исход. Я вас услышала. А вы знаете... Нет, а вы знаете, что вы также нарушаете закон? Вам это известно, если вы говорите о законе? Какой? Кредитный договор 819-й статья Кредитный договор это у нас с каких-то пор стал законом. Я нарушаю условия кредитного гражданского договора. Кодекса. А мне за это гражданского ничего кодекса. Не будет. А вам светит административная ответственность в виде штрафа от 50 до 200 тысяч рублей. И как показала уже моя личная практика, кредиторы открещиваются от вот таких вот амебных взыскателей, как вы, которые не знают закона и сидят, просто набирают номера и звонят. Поэтому штраф ляжет на ваши плечи. Янин... На мои плечи даже? Да, Но понимаете, это вы сейчас говорите голословно, под запись разговора. Но тем не менее я могу что свои слова плечи... подтвердить, а не мифическая пяточка 61 КОАП. Да я прям в понедельник отправлю в электронном виде жалобу, приложу детализацию звонков и приложу все разговоры. И пусть приставы решают, сколько раз вам можно взаимодействовать, вы как раз, а да, сколько ускорите, не можно. Ускорите вопрос возврата денежных средств. Уже ускорите вопрос, то есть уже будет суд ваш ускорится за да, счет этого. Не то есть говорите, банк сейчас вот дает вот вам возможность. Вот бред. Как моя жалоба может ускорить суд? Ты голову свою включи и подумай, какую ты херь ты несешь. Банк будет уже понимать, что вы... Это регулирующий орган, который осуществляет надзор над кредиторами, которые при взыскании просроченной задолженности нарушают 230-й федеральный закон. Если ты об этом не слышала, знал, говорят, лучше что бы поняла. Банк уже, так как у вас напиши себе подряд достаточно много, вы тут всегда отказываетесь от погашения, много отказов у вас подряд происходит от взаимодействия с банком. Банк уже будет в суд передавать им в стороннюю организацию. Место прописки поменяли? Да это не твое собачье место дело. Место прописки не что поменяли? Что я там меняла, а то что не меняла. Так вы должны, вы обязаны не обязана. Изменения предоставлять в банк. Не обязана. Вы обязаны изменения предоставлять в банк. А кто вам сказал, что вы не обязаны предоставлять изменения в банк? А вы кто? Вы федеральный закон, кто вы? Нет, я физлицо, которое не хочет доверять говнобанку свои персональные данные, потому что вы с безответственностью относитесь к хранению персональных данных и нарушаете 152-й федеральный закон о персональных данных. Поэтому я не считаю нужным сообщать вам. А в чем безответственность? Потому что... Об этом всем я буду писать в возражении на ваш иск. Поняла вас. А вы знаете, что вот аналогичная ситуация? Вы говорите закон о персональных данных. У вас по месту прописки будут выездные мероприятия. Понимаете? И что? Площадь? И что? То есть нет, если у вас там родственники проживают, они адекватно будут к этому относиться? Да это не твое собачье дело, что ты переживаешь-то? Это будут уже мои номера проблемы. Номера новые появились у вас для связи с вами? Тебе этого достаточно. Будешь звонить мне сюда и отгребать. Я вас услышала всего до утра. Лучше бы поняла. Иди за... Алло. Алло. Ну, кто там? Здравствуйте. Меня зовут Владислав Игоревич, Банк Восточный Экспресс, отдел досудебного взыскания. Я представляю. Вы Анна Александровна, да? Да. Фамилию свою назовите. Анна Александровна, я звоню по поводу задолженности вашей кредитной карты просто. Вы почему деньги не отдаете? Глухой или тупой? Что? Глухой или тупой? Нет, я достаточно умен и хорошо слышу. Тогда почему фамилию свою не называете? Я не слышал, что вы называли свою фамилию. Да вы по закону обязаны. Дзюбенко. В смысле, я вам назвал свою фамилию, моя фамилия Дзюбенко. Я не слышал, что вы спрашиваете, возможно, прервал. Да я не должна спрашивать. Дзюбенко, Владислав. Вы обязаны в начале каждого взаимодействия. Должнику должны быть сообщены следующие данные звонящего. Фамилия, какой, имя, какой отчество, должность и организация. 230-й Влад, федеральный закон. Закон, статья 7, да. Пункт 3. Секунду. Я прям сразу же достоверность ваших слов проверю. Если не ошибаюсь, там написано «по требованию». Читайте. Сейчас, один момент. Сейчас я пока ищу данную статью. 230 федеральный закон, верно, да, вы сказали? Вы должны этот закон знать, как отче наш. Анна Александровна, я, конечно, очень рад, что вы за меня очень переживаете, да? Но не надо мне говорить, что должен я. Вы про свои обязанности помните? Алло. Я тут. Тогда ответьте мне на вопрос. Вы про свои обязанности помните? Вы погуглили? Статья 7, пункт 4. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и или в его интересах, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество физического лица, осуществляющего такое взаимодействие. Так, статья 7. Условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником, верно, да? Да, пункт 4. Пункт 4. Так. Посредством телефонов переговоров. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени. В его интересах должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество при наличии физического лица, осуществляющего такое взаимодействие. Фамилия, имя, отчество при наличии либо наименования кредитора, а также лица, действующего от его имени и в его интересах. Это для коллекторов. Хорошо, я был... Я что? Это для коллекторов. Это следующий пункт, который вы прочитали, это для коллекторских агентств, которые работают по 1005 статье от лица кредитора. Вы же представляете кредитора напрямую. Вы физическое лицо. И вы должны... Что, простите? Господи, все, не запоминайте. Я не физическое лицо. А какое? Юридическое, что ли? Вообще-то я от лица юридического, я от лица организации вам звоню. Я не как физическое лицо вам звоню. Но вы же физическое лицо. На работе я не являюсь физическим лицом. Вы о чем говорите, Анна Александровна? Ладно, на самом деле, по этому поводу я не хочу с вами говорить. Я был неправ по поводу фамилии, да? Отлично. Извиняюсь. Вы первый сотрудник Восточки, который это признал. А теперь, Анна Александровна, давайте поговорим по поводу вашего долга. Про мои обязанности вы мне напомните, давайте я напомню теперь про ваши обязанности. Согласно вашим обязанностям, вы... Не обязанностям, а обязательствам. Обязанности у меня дома суп сварить и полы помыть. Вот это обязанности. Так вот, согласно им, вы должны были произвести оплату согласно графику платежей, а в вашем случае, в случае кредитной карты, согласно уведомлениям, ну, согласно условиям кредитного договора, если быть точным. Так скажите мне, почему вы их не выполняли и не выполняете? Не хочу. Не хотите? Да. То есть вы в одностороннем порядке отказываетесь от исполнения обязательств наилучшим образом? На основании чего? На основании отсутствия желания. Так если мне не изменяет память, в одностороннем порядке вы не имеете права отказаться от исполнения своих обязательств, разве нет? Ну, так в суд идите. Подождите. Давайте заранее договоримся, Анна Александровна, в дальнейшем вы мне не будете давать советы. Я в ваших советах это не нуждаюсь, совет. Я заранее обозначил. Это констатация факта. Это? Если вы хотите получить обратно свои деньги, которые я у вас взяла, докажите наличие какой-то задолженности в суде, и я с удовольствием через службу судебных приставов вам все выплачу. Анна Александровна, я сейчас спрашиваю конкретно про условия кредитного договора, с которыми вы согласились. От исполнения своих обязательств, обусловленным кредитным договором, регламентируемым, да, кредитным договором, вы должны были носить оплату. От исполнения этих обязательств вы не имеете права отказаться в докторном порядке. Как видите, но вы это все-таки делаете, да? Ничего не происходит. Нет, да какая разница, происходит что-то или не происходит? У вас нет права отказаться от исполнения этих обязательств. Ну, а кто понимаете? Ж меня заставит? Но вы все-таки это делаете. Да. Каким образом это у вас получается? Вот так вот беру и делаю. Нет, вы можете сказать, что вы не отказываетесь, но отказаться у вас права нет. Согласны? Вы к чему говорите? Я не плачу, и ничего не происходит. Нет, почему ничего не происходит? У вас копится долг, начисляется комиссия. О, не долг, а задолженность. Долг у меня супружеский. Я его выполняю с завидной регулярностью. Поэтому... Так, у вас копится долг. У вас не копится долг, а задолженность. У вас копится долг. Но вы специально вы на хамство нарываетесь. Нет, я не нарываюсь на хамство. Ну тогда погуглите разницу между долгом и задолженностью. Хорошо, обязательно после нашего с вами разговора, я честное слово, это сделаю. Но сейчас я буду выражаться именно так. Итак, у вас копится долг, начисляется комиссия за ведение счета, а вы говорите, что ничего не происходит. Ваши слова с реальностью не... Ну а какая разница, не платить 2 рубля или 22 рубля не платить? Так мифически, пусть он там где-то виртуально разница копится. Разница есть. Мне от этого ни нет, холодно, но ни жарко. Он копится не виртуально, подождите, он копится не виртуально. Задолженность, она имеется. Ну? Просто вы ее не выплачиваете. Она не виртуальная задолженность. Виртуальная. Она осязаемая задолженность. Нет. Да не виртуальная она. Ну и много я вам уже образом, выплатила. То есть пока задолженность, то есть пока вам суд что-либо не присудил, задолженность виртуальная, да, по вашему мнению? Да. Абсолютно правильно. Но вы понимаете, что ваши слова сейчас с реальностью не сходятся? Ну как это не сходятся? Ну вот так, смотрите. То есть, если человек, любой гражданин Федерации... Ну давайте без вот этой демагогии, да? Ну какая разница? Вы меня перебиваете. Не получится замотивировать меня на оплату, я все равно платить не буду. Я не пытаюсь. Ну а к чему? Зачем? Вы узнали? Вы спросили, буду я платить? Не буду. Я вам сказала, не буду. Я отказываюсь. Я не спрашиваю. От своих обязательств. Анна Александровна. Зачем мы про вас будете вы платить или нет? Это дурацкий, бессмысленный разговор. Вы слышите, Анна Александровна, я не спрашивал у вас, будете вы платить или не будете вы платить. Вот я вам заранее говорю. Вы будете платить, будете. Не буду. Не надо мне отвечать на вопросы, которых я не задавал. Ну к чему вы это продолжаете? Зачем? Я за это... Во-первых, я получаю за это деньги, вы должны это понимать. Ну и смысл. Моя мотивация, да? Если вы спрашиваете о моей мотивации, зачем я именно это делаю? Это делаю ради денег, чтобы... Прослушает ваш разговор вот этот вот и поймет, что вы свою работу не выполнили. Вы не замотивировали заемщика на возврат. По факту денег не получено, и вы потратили время и деньги банка зря. И свое личное время в том числе. Нет, вы бы позвонили какой-нибудь время не переживайте, бабушке, не переживайте, которая Александр. Юридически неграмотна и финансово. Анна Александровна. Навешали Анна бы ей вот этой вот чухни Анна на уши. И она бы вам тут же побежала бы заплатила. Со мной и это не пройдет. И вы тоже побежите рано или поздно, Александра. Вы не тоже пойду. Побежите. Вы тоже побежите оплатить. Да не пойдете, согласен, побежите. Оплачивать только в том случае, когда у меня будет исполнительный лист на руках. И постановление да будете, о возбуждении исполнительного производства. Вот в этом случае мы вас деньги уже принудительно заберем. От вашего желания тогда, от хотения и не, или нет хотения, уже ничего не будет зависеть. Добровольно я вам ни копейки не отдам. Не отдам ни копейки добровольно. На основании чего, я не понимаю? На основании своего желания. Я вам высказала свою позицию. Хорошо, а почему вы к этой позиции пришли? Да какая разница? Я что, на приеме у психолога? Я не пойму. Нет, не у психолога. Ну, а зачем вам это надо? Психологи такие вопросы не задают. Ну, ради интереса его личного, ради... Ну, я не собираюсь удовлетворять вашу... По какой причине вы неправомерно отказываетесь от исполнения своих... На основании своего безудержного желания. И я ваше безудержное желание является основанием. Не платить кредит законно, чем я, собственно говоря, и делал, и занимаюсь. Законно не платить кредит? Да. Как можно законно не платить кредит? Да. Законно можно не платить кредит по ряду причин. Но в этот ряд причин, список этих причин, безудержное желание не входит, Анна Александровна. Ну и что? Мне все. Но мне все равно. Мне абсолютно все равно, что вы там будете говорить, понимаете? Ладно, я вас понял, Александр. Отлично. Ну, значит, мы вам будем звонить неограниченное количество раз вашим родственникам, пока да, вы. Да, да, да. Удачи. Ну или пока не дотянется время. Пока ваш банк не прикроют, забрав у него лицензию за нарушение 230-го федерального закона. 22 000 рублей завтра до конца рабочего дня требование банка оплатить. А если оплата не поступит, о негативных последствиях я вам озвучил. Которых не существует.